Глава 34. Скажем прямо, что сдерживаться в такой ситуации довольно сложно, и я прекрасно понимал обычных воинов, стоящих рядом. Видел, как некоторые из них тряслись, но при этом мужественно сжимали зубы чуть ли не до хруста и не двигались с места. Знал, что сейчас в их головах вопит инстинкт самосохранения, и был благодарен мужеству ванов. Вот у меня же все было наоборот. В венах забурлила кровь. Хотелось ринуться в бой и размазать черных тварей по скалам, найти демонессу и вырвать ей сердце. Да, в моей груди пылала злоба, дикая ярость, что способна свернуть горы, ведь из-за этих монстров погибла бабушка Ясу. Я до сих пор вспоминаю ее улыбку и тепло, но из-за чьего-то честолюбия и эгоизма она погибла. Увы, первыми умирают хорошие люди, и ваны тоже. «Не спеши, Цукико», Джиро будто мысли мои читал. «У каждого из нас есть за что отомстить. Успеется. В бой надо идти с холодной головой». «Ну хорошо, посмотрим, что уготовил старик». Черная волна приближалась. С каждой секундой рев кротообразных чудищ становился все громче, а вот их хозяйки не было видно. Это плохо. Я мог бы взмыть в небо и рассмотреть демонессу там, но меня попросили лишний раз не дергаться, а просьбы Джиро для меня подобны приказу. Хотя я прекрасно понимаю, что они таковыми не являются. «Еще немного», — произнес старик, но на этот раз более отчетливо, словно это была команда. «Ждем». «Чего именно?» Я никак не мог взять в толк, о чем он говорит. Но ответ не заставил себя долго ждать. Как только Мору ворвались в лес, что располагался в сотне дзё от стены, Джиро махнул рукой и крикнул: «Огонь!» В ту же секунду с башен полетели огненные стрелы. Прочертив широкую дугу и оставив за собой дымящийся след, градом рухнули в движущуюся на нас тьму. И стоило огню коснуться земли, как в воздух взметнулись клубы пламени, а над лесом прокатилось эхо мощного взрыва. Огненные грибы поднимались один за другим. Ударная волна сбила нескольких наших воинов, а дым от пламени достиг голубых небес. Парящие ящеры разлетелись по сторонам с диким воем, боясь приближаться к раскаленному очагу. Я видел, как под лапами монстров взметается земля, разбрасывая оторванные черные конечности по сторонам. Взрывы были не единичными, а направленными, и целью являлись горы Мору. Прошло всего несколько секунд, как адское пламя полностью изменило ландшафт, к которому мы привыкли за прошедшие годы. Но вместе с этим атака помогла спастись от основного удара тварей. Орда кротоподобных монстров была прорежена больше, чем наполовину. «Замечательно», — произнес Джиро. И я не узнал его голос. Посмотрев на старика, увидел взгляд, от которого даже у меня по спине пробежали мурашки. Он был наполнен яростью и желанием сжечь абсолютно все, что увидит. Уверен, именно глава клана и придумал такой жуткий план. Пламя разбушевалось настолько, что я сомневался, погаснет ли в ближайшие дни. Жар от него доставал до стены и бил в лицо. Рев монстров стал неимоверным, но они продолжали наступать. «Чёртово отродье!» – прошипел Джиро. Он выхватил катану, которую я видел впервые, и направил на приближающихся врагов. «Приготовиться!» — рявкнул он, и его приказ пронесся по округе, подобно звуку горна, заставив воинов встрепенуться и подготовить оружие. «Бить по лапам, шее и глазам! Шкуры плотные, вам не пробить!» Мои мертвецы бродили у самой кромки стены. Тупые или нет, а огня боятся. Оно и неудивительно, они же вспыхивают, словно солома. Смогут ли хоть ненадолго задержать останки Мору? Судя по тому, как переваливаются эти черные твари с разорванными телами, у нас есть неплохие шансы обойтись без жертв. Я с уважением посмотрел на Джиро. Тот, заметив мой взгляд, похлопал по плечу Макото. «Это все наш ученый кот придумал», — хмыкнул он в бороду. «Разработал новую смесь, что взрывается при соприкосновении с огнем». «И назвали ее порохом?» — переспросил я с легкой иронией. «Нет». Голубой Неко всерьез воспринял мои слова. «Но идея интересная, я над ней подумаю». «Отлично. Теперь и здесь начнутся войны с огнестрелом. Хотя есть же маги. Такое и до пороха было». Тем временем на наступающую орду направили луки и... мечи? Их-то зачем? Стоп. В императорском зале воины сделали то же самое и с помощью оружия колдовали. Получается, клинок выполняет роль волшебной палочки. Иронично. «Цель?» Вновь воскликнул старик, когда Мору подобрались почти вплотную к стене. «Огонь!» И первым выпустил из меча залп золотистых искр. Сияющий сноп ударил точно в цель, разрезав ближайшего Мору пополам. В тот же миг со стены посыпались стрелы и заклинания, вонзающиеся в неприятеля, превращая Мору в кровавое месиво. Тупоголовые создания, вместо того, чтобы попытаться спастись или атаковать нас, бросились на тех, кто был ближе всего, а именно на моих мертвяков. Отлично. План сработал. Бывшее войско Ватанабе исчезало в когтях и зубах кровожадных монстров. Мору не остановил даже тот факт, что от мертвяков разило тухлятиной, они попросту жаждали крови, которую, впрочем, так и не получили. Что взять с гниющих трупов? Стрелы же пронзали разорванные бока монстров, заклинания резали и рвали их покалеченные туши. С каждой секундой противник нес потери, но их все равно оставалось достаточно, чтобы отомстить за собратьев. Вниз. Рвать. Я посмотрел на небо и отдал мысленный приказ парящим рептилиям. Те моментально подчинились и рухнули на ревущих Мору. Хватали когтистыми лапами, пытались рвать, а когда понимали, что это невозможно, поднимали ввысь и сбрасывали в бушующее неподалеку пламя. Но и подданные демонессы не сдавались. Я видел, как они хватали ящеров, придавливали к земле и вгрызались в глотки, разрывая плоть и вырывая кости. Кровь брызгала во все стороны, орошая подпаленную землю. Все это казалось настолько неправдоподобным, что хотелось ущипнуть себя за руку, дабы проснуться. Некоторым тварям все же удалось вцепиться в стены и подняться. Пускай не так высоко, как мы боялись, все же воины это были подготовлены к подобному, но не стану врать. По рядам солдат пробежался ропот. Если целые Мору казались просто страшным противником, то раненые и ополоумевшие воистину ужасным. Но они падали на землю, испуская последний вздох. Хрипели, взрыхляли почву когтями, но подняться уже не могли. И вот тогда ропот медленно превратился в крики радости. Да, твари умирали, и даже моя помощь почти не понадобилась. Наверное, если б не порох Макота, нам бы пришлось несладко. А так большая часть Орды погибла еще на подступах к стене, и теперь мы готовы были ликовать. Но что-то меня тормозило. Гнетущее чувство только сильнее сковывало душу и разум. Акума, где она? Этой сучки нигде не было видно. Так куда она могла пропасть? Вряд ли сидит и смотрит, как погибает ее войско. Демонесса ведь успела напитаться чужой магией, поглотила силы всех магов столицы и собственной матери. Так отчего же прячется? Боится встретиться со мной? «Это вряд ли», — в голове заговорила Канон. «Она хитра, Цукико, так что будь осторожен». «Знаю», — прошептал я, но Джиро меня услышал. «Что знаешь?» Он внимательно взглянул на меня. «Акума», — только и ответил я. И стоило назвать ее по имени, как демонесса появилась в небесах. Сперва мы услышали хлопки мощных перепончатых крыльев, а следом за ними раздался и зловещий смех, от которого кровь стыла в жилах, по крайней мере, у простых ванов. «Ха! Смертные!» — смеялась краснокожая бестия, зависнув над нами в десятки дзё. «Стрелять в нее бесполезно, слишком верткая, и это понимали все наши солдаты». «Думаете, что победили?» Акума взмахнула руками, и под ногами дрогнула земля. Стена пошатнулась, будто в нее врезалось что-то огромное, а через мгновение послышался жуткий скрежет и нарастающий рокот. Дрожь не прекращалась. Каменные плиты, на которых мы стояли, пошли ходуном, проваливаясь внутрь. Ванны ринулись по сторонам, но кто-то не успел спастись и с криком рухнул вниз, придавленный осколками. Не говоря ни слова, я подскочил к Джиро и Макото, схватил за доспехи и взмыл с ваннами в воздух. И уже оттуда увидел весь ужас, что творился вокруг, а именно огромную дыру, куда провалилась основная часть стены вместе с нашими солдатами. Из тьмы подземелья на свободу ринулись новые полчища Мору. Они ловили оставшихся в живых воинов, жестоко добивая их, а потом разбегались по сторонам в поисках новых жертв, оставляя за собой кровавый след. И где-то неподалеку продолжала смеяться демонесса. «Цукико, отпусти нас!» Джиро схватил меня за руку и посмотрел в глаза. «Ты должен остановить ее, пока Мору не добрались до западной части клана. Там все наши ваны. Ты же понимаешь, что произойдет, если твари настигнут караваны?» Конечно, я понимал. Уже видел, к чему это приводит. Поэтому не собирался допустить этого во второй раз. «Ну же!» — старик уже рыкнул на меня. Пришлось подчиниться. Я осторожно опустил их на остов стены подальше от развалин. «Не переживай, мы справимся!» произнес Джиро и попытался улыбнуться, но вышло это вымученно. «Поспеши», — напутствовал Макото. И я не стал задерживаться. Взметнувшись вверх, остановился неподалеку зависшей в воздухе демонессы. Как ни странно, но она не нападала. Наоборот, чего-то выжидала, даже позволила спасти двух ванов и вернуть их на стену. «В чем дело, мальчик?» — усмехнулась Акума, обнажив клыки. «Не жалеешь, что не согласился?» «И ты бы пощадила воинов?» Она посмотрела вниз, где вперемешку валялись остатки мору, крылатых ящеров и солдат Ито, покачала головой и цокнула языком. «Нет, зачем мне они? Сегодня и так будет кровавое представление». Демонесса ехидно ощерилась и вытянула в сторону руку. Как и в прошлый раз, напротив ее пальцев образовалась фиолетовая воронка, превратившаяся в портал с человеческий рост. «Но я дам тебе еще одну попытку. Поймай меня, если сможешь, и тогда поговорим в более непринужденной обстановке». «Мне не о чем с тобой разговаривать». И снова мой ответ заставил ее скривиться. «Ну и пусть бесится. Мне это даже нравится, раздражать демона». «Что ж, это мы еще посмотрим, дрянной мальчишка». Я не успел броситься в атаку, как Акума юркнула в портал. В воздухе мелькнул лишь ее длинный хвост, а в следующий миг воронка начала стремительно уменьшаться. Мне ничего другого не оставалось, кроме как погрузиться в темноту следом за дьявольским отродьем.